Коля, ты в самом деле не ребенок, — сказал Бушмакин. Такие ошибки непростительны. Трое суток, извини, меньше не могу. Есть трое суток ареста, — щелкнул каблуками Коля и добавил. Надеюсь, с исполнением обязанностей. С отбытием на курорте, — съязвил Бушмакин. Ты будешь валяться на нарах, а другие исправлять твою оплошность? Нет, иди, работай. Тынкнул телефон. Бушмакин снял трубку и несколько секунд слушал, все больше и больше мрачнее, повесив трубку, сказал. 2 часов не прошло, а результат твоего легкомыслия налицо. Ограбление, — повернулся Колычев. Убит ювелир Аникеев. Бушмакин швырнул трубку на рычаг. Вынеси на все, подчистую. Бушмакин в упор посмотрел на Колю. Ступай. И подумай, как жить дальше, парень. Коля спустился по лестнице, его обогнали Вася и Гриша. Вася крикнул: «Ты с нами?» «Я домой», — ровным голосом сообщил Коля. «Сбылась мечта моей жены». «Потом расскажешь, какая», — на ходу выкрикнул Гриша. Когда Коля вышел из подъезда, от тротуара отъехал старенький «Пежо», и Вася помахал Коле рукой. Коля хотел было выйти на Невский и сесть в трамвай, но раздумал и пошел пешком. Через несколько минут он миновал Театральный мост и вышел к Михайловскому замку. Листвы на деревьях еще не было, и сквозь коричневатую паутину тоненьких веток отчетливо проступал густой пурпур стен. Коля остановился и вдруг вспомнил рассказ Маши. Император Павел любил какую-то женщину и приказал выкрасить стены своего нового замка в цвет ее любимых перчаток. Коля вздохнул и словно в первый раз увидел на другой стороне Марсово поле ритмично чередующиеся фасады казарм лейб-гвардии Павловского полка, стремительно уходящую к Неве лебяжью канавку и шпиль Петропавловки над Невой. «А ведь все это очень красиво», — грустно подумал он. «И, наверное, есть люди, которые каждый день любуются этой красотой. А когда им говорят, что бандиты кого-то убили, в ужасе вздрагивают и передергивают плечами. Несправедливо это. Для одних мир прекрасен и наполнен добром, для других жесток, опасен и совершенно беспросветен. Стоп!» Коля улыбнулся и сказал вслух: «Черта лысого! Черта лысого! Любовались бы они своей архитектурой, если бы не мы». «А почему, собственно, они? Зачем делить на мы и они? Просто мы. Мы. Народ, страна. Мы делаем одно общее дело. Мы боремся за него. Мы готовы отдать этому делу все, если надо, и жизнь тоже. Это главное». Коля закрыл дверь комнаты, молча сел к столу. Маша поставила перед ним тарелку с картошкой, положила ложку, вилку и нож. «Иди, вымой руки». «Я не буду есть». Коля встал из-за стола. «Что случилось?» — спросила Маша тревожно. «Обидно». Коля стукнул кулаком по столу. «Понимаешь, только что я понял, зачем живу на свете. Смысл жизни понял. Ясно тебе?» «В самом деле?» — Маша попыталась говорить со своей обычной шутливо-насмешливой манерой. «Ты, дорогой, догнал и перегнал Канта, Гегеля, Спинозу и даже Марка Аврелия. Они так и не выяснили, зачем живут». Маша увидела страдающие Колины глаза и резко сменила тон. «Но тогда почему ты огорчен? Радуйся». «Я бы радовался», — Коля покачал головой. «Но так складывается, что... В общем, бросаем я работу, уезжаем, все». Маша бросилась ему в объятия. «Милый, наконец-то! Ты даже не представляешь, какой ты душка!» «Только без офицерского жаргона», — поморщился Коля. «Где чемодан?» «Вот». Она вытащила из-под кровати фанерный чемодан. Тот самый, с которым Коля когда-то приехал в Москву. «Но что случилось?» «Я упустил Пантелеева. Они там уверены, что я кругом виноват». «А на самом деле?» «Не знаю», — Коля замялся. «Раз упустил, значит, виноват. Поедем ко мне в Грель, Маша. Корову заведем, кур. Пахать будем. Ты сама говорила, что даже граф Толстой это дело обожал». «Обожал», — съязвила Маша. Пахать, моншер, это искусство, у тебя не получится».